1 августа 1990 года. Вечер. Город Энск. Улица Свердлова. Ветка метро в Энске пока что была одна. И шла она от станции Горьковской до парка культуры, как я узнал из схемы на входе. Из той же схемы было понятно, что ведется строительство второй ветки с пересадкой на Московской. Но когда и как ее запустят, было покрыто черным мраком. Чтобы пройти на станцию, надо было кинуть 5-копеечную монету в турникет. А если у тебя пятака не имелось, можно было разменять 10, 15 и 20 копеек в автоматах, либо в кассу пройти. У меня в кармане нашелся пятак. И даже не один. Заодно уж ревизировал содержимое остальных карманов. Там обнаружилась денежная наличность в количестве 20 рублей. Оранжевый червонец, пятерка, трояк и 2 рубля рублями. Плюс мелочь в районе полтинника. Плюс проездной на автобус на август месяц стоимостью 6,50. В метро, к сожалению, он не работал. Плюс пропуск в Институт радиотехники, действительный до 1 января 1991 года. Плюс ключи. 5 штук ключей. Один, наверное, от квартиры, второй от комнаты внутри квартиры. С назначением остальных предстояло еще разобраться. Плюс 2 простыни талонов на покупку товаров первой необходимости в августе-сентябре месяцах текущего года. Август, как я выяснил, только что начался. Значит, с их отовариванием можно было не торопиться. И еще у меня имелась в распоряжении сетчатая сумка, типа авоська. И квитанция за ЖКХ на июль месяц в сумме 10 рублей с копейками. А больше ничего. Те самые талончики здесь явно не все. Еще на растительное масло выдавали, на кондитерку, на рыбу мясо, на мыло, отдельно на туалетное и хозяйственное. На пике, кажется, этого талонного безумия 20 разных товаров распределяли. Талоны меня заинтересовали. Порывшись в памяти, я вспомнил, что 90-й год – это же эпоха тотального дефицита. В магазинах почти ничего не осталось. Ну, по вменяемым ценам. С наценкой втрое, вчетверо все можно было достать. Только денег у народа хоть и прибавилось, но все же не вчетверо. Кооперативные продукты покупали неохотно. Талоны эти были, очевидно, на меня и на мою дорогую половину. Поскольку месяц только начался, все купончики, включая август, на месте были. «Отоваривать ведь придется», – со вздохом подумал я. «А это дело непростое». Я вышел из метро на парке культуры. Спросил первого встречного, где здесь Свердловка. Оказалось, совсем недалеко, и возле дома номер 8 я оказался через 5 минут. Но по дороге решил заглянуть в продуктовый магазин. Вдруг удастся обменять пару талонов, оттягивавших мне карман, на реальные мат-ценности. Судя по вывеске, это был магазин номер 3 «Энск Пищеторга». А внутри он оказался самым стандартным гастрономом советской эпохи, который я запомнил из своего детства. Направо располагался хлебный отдел, кондитерка и розлив соков вод из треугольных конусов. Прямо мясо, которого тут не лежало уже лет 10-15. А налево молочка, крупы и алкоголь, отделенный от остальной территории фигурчатой железной решеткой. Ну и 2 кассы, выбивавшие чеки в отделы. Судя по тому, что народу здесь было чрезвычайно немного, и продавщицы скучали за своими пустыми прилавками, ничего дефицитного мне здесь урвать сегодня не суждено, подумал я. Но в этот момент слева началась какая-то суета. «Эге!» – подумалось мне. «Что-то, видимо, собираются выбрасывать в продажу. Так что ты, Санечка, не стой столбом, а подсуетись немного». Через полчаса я стал счастливым обладателем двух бутылок. Русской водки за 9.10 и советского шампанского за 6.50. Авоська очень пригодилась, хотя ходить вот так по району, выставляя на показ свои покупки, мне лично показалось не очень правильным. То ли дело нарядный пакет с надписью «пятерочка» или какая-нибудь там лента, но до этого еще ой как далеко. И еще я с досадой подумал, что денег у меня осталось совсем ничего. Пятерка с мелочью. Если зарплату комсомольцы не выдадут, неизвестно, как жить дальше. 94-я квартира в 8-м доме, судя по указателям, оказалась в 6-м подъезде. А сам дом, как выяснилось, был серой сталинской громадой о двух крыльях и одной арке посередине. Как раз между 5-м и моим 6-м подъездами. Домофонов в этом времени еще не придумали. Так что внутрь я проник беспрепятственно, потянув тяжелую скрипучую дверь на себя. Поднялся на 4-й этаж. Немного поколебался, звонить ли или самому открыть. И выбрал последнее. Подошел первый из ключей на связке. Внутри мне открылся длиннейший полутемный коридор, из которого ответвлялись две комнаты вправо и одна влево. А в самом конце был ход на кухню, судя по запахам жареной картошки и лука. Слева еще имелась вешалка с зимней одеждой и шапками, а справа на стене на уровне глаз три электросчетчика, видимо, по числу жителей этой коммуналки. Такая вот диспозиция. «Интересно, в какой же комнате живу я?» – подумалось мне, и я не смог дать себе ответ на этот вопрос. «Ладно, будем работать по обстановке. Еще же ключи на связке есть. Можно проверить, куда они подходят. Но если меня застукают за этим делом в чужой комнате, будет не очень здорово». Положение спасла девушка, выглянувшая в коридор из средней комнаты. Увидев меня, она скривилась, произнесла: «Ну и чего ты там стоишь, как засватанный? Заходи!» и распахнула пошире дверь, а потом добавила: «Опять водяры притащил?» Я посмотрел на свою авоську, потом на девушку и ответил так: «Ну ты чего, Ирунь? Талоны же надо отоварить было. А тут так удачно сложилось. Я же не виноват». «Ты никогда ни в чем не виноват», — с нажимом произнесла она, отступая в комнату. Я зашел вслед за ней. «Да», — подумал я, обозревая интерьер. «Значит, так вот я живу в этом времени». «Да». Комната была вытянута поперек коридора, примерно 3 на 5 метров. Двустворчатое окно, за ним балкон. Слева кровать типа тахта и шкаф для одежды с зеркалом. Справа холодильник АК, тумбочка с телевизором «Чайка», письменный стол и трюмо, тоже с зеркалом. На полу коврики. Небогато, прямо так скажем. Ира села за трюмо, достала какой-то там тюбик с косметикой и начала себя подкрашивать. «Ты мне всю жизнь испортил, козел!» — сказала она с отвращением. «Где мои глаза были, когда за тебя выходила?» «Наверное, там же, где и сейчас», — осторожно ответил я. На лицо она была не сказать, чтобы писанной красавицей, но и не страшной. Роста среднего, волосы имела русые, ямочки на щеках. Определенный потенциал сексапильности у нее имелся. Все портили только несколько лишних килограммов веса, из-за чего талия была сантиметров на 10 больше, чем хотелось бы. «Я бы поел чего-нибудь», — продолжил я диалог с неожиданной супругой. После смены жрать очень хочется». «Я ничего не готовила», — лениво ответила она. «Некогда было. Со вчерашнего дня что-то осталось в холодильнике. Посмотри. И картошку, если будешь жарить, заодно можешь и на меня». «Так», — продолжил размышлять я, — «она еще и еду готовить не любит. А судя по пыли и грязи, и убираться очень не любит». И она тут же подтвердила мои мысли. «И убраться надо не забыть в бытовых. Сегодня наша очередь уборки начинается. Ты ведь мне поможешь?» Ну, хотя бы не все домашние обязанности она на меня переложила. С облегчением подумал я. Но все равно такие расклады, мягко говоря, не очень. «Хорошо, Ирочка», – не стал нарываться с порога я. «Поживем, посмотрим. Картошку я пожарю. И убраться помогу. Только, может, не сегодня. Завтра у меня выходной, тогда уже». И с этими словами я вышел на кухню. В одной руке у меня был пакет с картошкой, старой и сморщенной, прошлогодняя наверняка. А в другой – бутылка с подсолнечным маслом, мутная и с осадком. Плюс репчатый лук. Этот получше смотрелся, чем картошка. На кухне стояло три стола у разных стенок. Этот момент я не предусмотрел. Знать бы, который из них наш. Помог сосед в майке-алкоголичке, зашедший вслед за мной покурить. «Здорово, Санек!» Протянул он мне свою лопатообразную ручищу. «Картоху решил пожарить?» «Ага», — ответил я, не рискуя никак называть соседа. О нем мои воспоминания молчали, как рыбы. «После смены жрать захотелось». «Ну давай, шуруй!» Уселся он за стол справа. Ага, минус одна загадка. Доставая коробку сигарет. «А Ирка-то твоя что ж не пожарила?» «Да голова у нее болит с утра». Брякнул я, чтобы отвязаться, и положил картошку с луком на полочку возле мойки. «Теперь надо выбрать один из двух оставшихся столов», – начал размышлять я. «А пусть сосед поможет еще раз». «У меня нож затупился. Не одолжишь?» – попросил я у него. «Держи!» И он протянул мне самопальный ножик с наборной пластмассовой ручкой. Такое добро во множестве клепали на заводе. «Ножи точить надо иногда!» И он встал и вынул пару ножей из подставки на соседнем столе. «Эге, вот же наш стол!» – внутренне улыбнулся я. «И точно! Тупые, как валенки!» – констатировал он, сунув ножи обратно. «Вчера точильщик в наш двор заходил. Обещал еще раз на неделе появиться. Не пропусти!» Более нам говорить было не о чем, так что картошку я пожарил в полном молчании, взял сковородку, подставку в виде разделочной доски, пару вилок и отнес все это добро в свою комнату. «Готово!» – сказал я супруге. «Садитесь жрать, пожалуйста!» Она скосила глаза на сковородку, но сказать ничего не сказала, а просто села за стол поближе к еде и взяла в руки вилку. Когда мы доедали пожаренное, получилось совсем неплохо. Она вдруг вспомнила еще один момент. «Да, наша же очередь мусор выбрасывать! Отнеси ведра в машину, будь добр. Она через 10 минут должна прийти, мусорка эта». Тут я окончательно встал в тупик. В 21 веке мусор выбрасывали либо в мусоропроводы, либо в большие баки во дворе, причем с раздельным сбором. Никаких машин там даже в помине не существовало. «А, ладно». Решил я, доев последние ломтики картошки. «Выйду во двор, разберусь на месте».